Мэдисон поудобнее устроился на жердочке и задумчиво посмотрел на Гарри. «Родная кровь», — проронил он. «Что?» «Я, конечно, фигурально выражаюсь, но пойми, я Холдсворт», — с гордостью заявил попугай. «Не по рождению, а по велению сердца. Мы одного поля ягоды. Джордж, хоть и был американцем до мозга костей, очень похож на твоего папу. Готовил он очень хорошо, но где ему до твоей мамы? Это самый вкусный клубничный пирог, который я ел в своей жизни. У тебя отличные предки, старина». Гарри ничего не ответил, но Мэдисон уже так сблизился с мальчиком, что без труда догадался, о чем тот подумал. «Но ты, Гарри, мой лучший друг», — твердо сказал он. «Мэтт», — прошептал Гарри, — «не знаю, что бы я делал без тебя». Глава 8. Время шло, и Мэдисон уже стал считать дом Холдсвортов своим. Попугай был счастлив в Англии ничуть не меньше, чем в Америке. Его жизнь засияла новыми красками, наполнилась новым смыслом. Все летние каникулы он неразлучно провел с Гарри за играми и долгими беседами. После ужина к ним присоединялись родители, и вчетвером они играли в монополию. Чаще всего выигрывал Мэдисон. Конечно, Холдсворты помогали ему держать неудобные банкноты, зато попугай прекрасно перемешивал кубики в клюве и выбрасывал их на игровое поле. Наверное, он побеждал, потому что был так сильно увлечен игрой. Гарри и его родители частенько попадали за решетку, залезали в долги и становились банкротами, но Мэдисону всегда везло. Кроме того, он постоянно вытаскивал чрезвычайно удачные карточки, сюрприз, и делал совершенно особенные покупки. «Почему ты все время ходишь в красный сектор, Мэдисон?» — спросила его однажды госпожа Холдсворт. В тот вечер попугай опять выигрывал и приобрел уже несколько роскошных отелей, тогда как остальные игроки наскребли денег лишь на весьма скромные дома. «Здесь дело вкуса, мадам. Тебе нравится цвет?» «Скорее расположенная в красном секторе Трафальгарская площадь». «А что особенного в Трафальгарской площади?» — спросил Гарри. «Она посвящена величайшему английскому адмиралу лорду Нельсону. Джордж был большим поклонником Нельсона, и у нас дома имелось множество книг об адмирале. К тому же, как ты знаешь, попугаи питают морякам слабость». «У меня закончились деньги», — господин Холдсворт умоляюще посмотрел на Мэдисона. «Ты не хочешь купить мои вокзалы? Сначала отдайте мне мои 1100 фунтов. Проценты я уже прибавил». «Сколько, сколько?» — ужаснулся господин Холдсворт. — Да это же настоящий грабеж! — Кстати, о грабежах, — вмешалась госпожа Холдсворт. — Вы знаете, что в соседнем квартале произошло уже несколько краж? Днем, между прочим. — Полагаю, что у несчастных пострадавших не было собак. — Пес! Вот кто лучший защитник дома. Разве грабитель полезет в дом, где лает собака? — Это-то меня и волнует. Наш-то ведь совсем трусиха. Вряд ли она способна напугать даже самого завалящего грабителя. Ох! Ну вот, я снова попал в тюрьму. «Тогда Мэтт спугнет вора, правда, Мэдисон?» — ставил Гарри. «Будь уверен, Гарри, сынок!» И попугай заговорил голосом Хамфри Богарта. «Повернитесь-ка, мистер, но не спешите, иначе я всажу вам пулю между глаз. Не искушайте меня, приятель!» «Видите, Мэдисон с ним расправится!» Гарри швырнул кости и, к своему удивлению, попал в самый центр Трафальгарской площади. «Сначала мне придется расправиться с тобой, старина», — проворчал Мэдисон. Первое время после того вечернего разговора Мэдисон еще вспоминал про воров, но потом его тревоги развеялись, и он начисто позабыл о возможной опасности. Прошло еще 2 недели. Началась новая четверть, и Гарри вернулся в школу. Господин Холдсворт все так же ходил на работу, а госпожа Холдсворт хлопотала по дому. «Мэдисон, тебе что-нибудь купить?» — спросила она, собираясь одним утром за покупками. Мэдисон оторвал взгляд от газеты, лежавшей на кухонном столе. Он как раз читал статью Дермота Пергейви о Соединенных Штатах. «У нас закончились лимоны», — доложил он. «А они понадобятся нам для пирога». «Помню, помню. Но, может быть, ты хочешь что-нибудь для себя?» «Никогда не отказывайся от шоколадного пломбира», — провозгласил Мэтт, обожавший мороженое. «Ладно, куплю тебе пломбир. Тогда я пошла и собаку с собой возьму, пусть погуляет». «Хорошо», — откликнулся попугай. Но уже скоро он так не считал. Прошло всего 15 минут. 15 тихих минут, которые Мэдисон провел наедине с газетой. Внезапно раздался какой-то странный звон. Он доносился из гостиной. Попугаю почудилось, будто что-то разбилось. «Ну что опять учудил этот безмозглый кот?» — проворчал Мэдисон и не спеша направился в гостиную. «Держу пари, что разбил мамину вазу». Но он ошибался и понял это, как только переступил порог гостиной. Все вазы были целы. Разбилось же оконное стекло. А через подоконник перелезал не кот, а человек. Он был совсем не похож на мрачного верзилу в черной маске и полосатой робе из фильмов про грабителей. Этот тип был невысок, одет с иголочки и держал в руках кожаный портфель. Мэдисон быстро юркнул за дверь. Бесшумно ступая, вор подошел к двери и резко распахнул ее. Мэдисон был застигнут врасплох.